«Ну, со мной такие фокусы не пройдут», — усмехнулся лысобородатый препод. «Зарекалась теляти да волка поймати», — пробубнил Марса. «Что?» — снова заорал преподаватель. «А ну, упор лежа принять». Мы послушно бухнулись на пол. «Это всех касается, уроды». Курс залег. «Делай раз». Начал он отсчет отжиманием, и мы согнули руки. 5 секунд. «Делай два». Мы разогнули руки. «Делай раз». 10 секунд. «Делай два». Я посмотрел на зевающего Марсю. Его, как и меня, не пугала ближайшая перспектива провести полдня за отжиманиями. Даже после радиаторной. Нас с ним и еще 8 человек с курса готовили по программе «Чистильщики», «Сиречь», «Убийцы». А начальник нашей кафедры, легендарный Киса, силовую часть подготовки разрабатывал совместно с нашим будущим командиром, Зиминым. А это были те еще, садисты. Поэтому, в отличие от основной массы, на потуги препода мы положили 2 килограмма презрения. Через 10 минут инструктору надоело, и он нас поднял. «За косяк одного из вас будет страдать весь курс». «Усвоили?» И внимательно посмотрел на меня. «Как отче наш?» — поклялся я. «А ты его знаешь, отче наш-то?» — вдруг не в тему спросил он. Вместо ответа я начал читать молитву. «Отче наш, иже еси на небесих, да светится имя твое, да приидет царствие твое». «Стоп!» Понял, он как-то по-другому посмотрел на меня. Уважение во взгляде мелькнуло, что ли. Закончили с лирикой. Перейдем к разминке. И мы перешли. За 40 минут разминки ухайдакались так, что основное занятие можно было не начинать. Только чистильщики держались бодро. Дышали тяжело, но бодро. Препод разминался наравне с нами. Но, в отличие от нас, дышал ровно, чуть-чуть вспотев. Становись. 40 разновозрастных, потных и тяжело дышащих тел построились в 4 шеренги, по специализациям. Он с усмешкой посмотрел на нас и резюмировал. «Я так понял, что в первой шеренге стоят котята. Если начальника кафедры звали Киса, то мы были котятами». «Так точно, заметно, заметно», — улыбнулся он. «Перерыв 5 минут, во время которого я поясню, для чего вас тут собрали. Можете сесть». В течение следующих 5 минут он красочно, сопровождая все 3-этажным матом, расписал, чем мы будем заниматься в течение месяца, а также чем мы будем заниматься в течение последующих 3 месяцев, когда присутствующим курсантам присвоят офицерские звания и мы наберем свои группы. Если опустить все матюки, которые лились из него красочно, но в тему, следовало, что первый месяц мы посвятим науке боя подручными средствами индивидуально и в группе, а оставшиеся 3 месяца до выпуска в составе групп будем учиться владеть холодным оружием. Если вопросов по холодному оружию почти не было, то про подручные средства была масса. Для предельной ясности он решил показать все на примере. Понадобились добровольцы. Метнувшегося вперед Марсю я остановил подсечкой, что остановило и остальных чистильщиков. Мои действия не остались незамеченными преподом, что потом пагубно сказалось на моей шкуре. А пока я заткнул Марсе рот и посоветовал остальным. Замерли все, не обманывайтесь его внешним видом. Этого колобка можно только кувалдой работать. А если у него в руках оружие, то лучше с дистанции противотанковую гранату кинуть. Марса, проглотив свои матюки, с интересом спросил. Ты его знаешь? Лично, нет. Но много про него слышал, а еще больше, смотрел. Это Андрей Николаевич Шуровкин. Карп, который поднялся по водопаду и стал драконом. Чего? Протянули чистильщики. Не грузитесь, махнул я рукой. Главное, запомните, если у этого человека в руке нож, а у вас нет огнестрела, бегите. Сокурсники удивленно уставились на препода. Глядя на его лицо, особенно когда он улыбался, сложно было предположить, что этот человек представляет очень большую опасность для противника. Впрочем, мои предостережения быстро нашли подтверждение. В углу класса стояли стол на 3 ножках и 3 стула. На столе красовались хрустальная пепельница, столовый нож и пластиковая бутылка воды. Препод взял 2 добровольцев и объяснил им суть эксперимента. Представьте, что в вашу задачу входит нейтрализация особо опасного диверсанта. Оружия при вас нет, физически он сильнее вас. Из представленного набора вам необходимо выбрать оружие и обезвредить цель. Я, диверсант, вы, группа захвата. Присаживайтесь. Трио разместилось за столом. Все ждали начала атаки курсантов. Наконец 2 одновременно выбросили руки в сторону ножа. Поняв, что первая ошибка совершена, третий и более сообразительный потянулся за пепельницей, не дотянулся. Пластиковая бутылка прилетела в глаза его напарника, завладевшего ножом, а сам он получил шикарнейший рубящий удар по предплечью. Потом была атака на владельца ножа, в результате которой он упал вместе со стулом, в довершение пепельница влетела в лоб парню, тянувшемуся к ней, но так ею и не завладевшему. Ливануло кровища, а препод подошел к лежащему курсанту, наступил ему на грудь и обратился к классу. «Всегда, я подчеркиваю, всегда добивайте противника. Как бы ни была смертельна ваша атака, контроль обязателен». После чего ударил кулаком в пол рядом с головой курсанта, а когда тот испуганно выдохнул, ткнул его пяткой в грудь. Парень зашипел от удушья. «Так, четверо у двери», — распорядился Шуровкин. «Взяли добровольцев и оттащили в санчасть, а мы продолжим с котятами. Ну что, господа мокрушники, покажите свое умение. Кто желает лечь на амбразуру?» Судя по головам мокрушников, повернутым в нашу сторону, желание лечь на амбразуру должно было возникнуть только у нас. «Трофимов, Сунгатов», — продолжал подначивать нас препод, — «судя по вашему появлению в классе, вы самые крутые в потоке. Ну покажите свое умение». Марса повернул голову в мою сторону. «Пошли, что ли? Пошли». Мы вышли под одобрительный шепот курса и ехидный смех препода. «Ну господа мокрушники, задача такова. Из положения стоя возле того же стола произвести атаку. Цель – уничтожение противника», он хмыкнул и добавил. «Киса только убивать учит. Я осмотрел реквизит. Не густо». Плюсом, он наверняка просчитал все наши ходы по использованию подручного материала. Я подозвал жестом Марсю. «Короче, стол не трогай», – зашептал я ему. Он стопудово все предусмотрел. «Работаем руками. Я начинаю с ноги, ты ныряешь ему в колени. А там как получится». Марся только кивнул. «Готовы?» – улыбнулся препод. «Типа того. Начнем». Мы заняли места вокруг стола. Я сделал 3 вдоха-выдоха, резко положил руку на столешницу и нанес удар левой ногой. Попытался нанести, препод просто отклонился, подхватил мою конечность и придал ей ускорение, закрутив меня вокруг оси. Пока я восстанавливал равновесие, Марса прыгнул ему в колени. Прыгнул и наткнулся на шикарный удар коленом в лоб. Он еще не упал, как карп скользнул ко мне. Я как раз восстановил равновесие и услужливо повернулся к нему лицом, в которое сразу получил шикарную двойку. В общем, очнулись мы в лазарете, куда нас оттащила та же четверка, что ранее уволокла первую пару. У меня распухла вся морда и заплыли глаза, у Марси был разбит лоб, поэтому отек был небольшой. «Недолго музыка играла», — пробубнил Марса, рассматривая свою рожу в зеркале. «Недолго фраер танцевал», — поддержал его я, занимаясь осмотром своей физиономии. «Отомстим», — без всякого энтузиазма поинтересовался мой друг. «Попытаемся», — тем же тоном ответил я. «Вы, мстивые, в следующий раз аккуратней», — посоветовал хирург, что откачивал нас. «Дней через 5 переломы начнутся». «Были прецеденты», — удивился я. «Вагон», — обнадежил нас врач. «Хреново», — повесили мы головы и поперлись в казарму. У входа сидел задумчивый киса. Судя по количеству окурков, торчал он тут давно. «О, явились, убийцы-профессионалы», — поприветствовал он нас. «Кости целы, целы, целы», — пробубнил я и добавил. «Пока, ты прав, Трофимов, именно, пока. А ну покажите мне свои морды лица». Полковник Воробьянинов с минуту изучал повреждения, после чего озвучил диагноз. «Ну это он вас жалеючи отоварил. Считайте», — ласково ладошкой по попке шлепнул. «Сергей Дмитриевич», — обратился я к начальнику курса. «Как Шуровкина можно уработать? Отомстить решили? Это хорошо», — расплылся он в улыбке. «А касательно уработать, как ты, Сашок, изволил выразиться, то только спящего рельсом отоварить. Забудь пока. И ты, Сунгатов, тоже. Не готовы вы еще. К концу месяца, когда теорию изучите, появятся шансы. А кто-нибудь из курсантов одерживал победу?» «Полтора года назад», — нахмурился киса, вспоминая подробности, «у ловцов 2 курсанта, правда, они из кадровых офицеров были, смогли карпа повязать. Он им ребра-то переломал, но захват они провели успешно. Больше не припомню подобного. Мощные парни были и грамотные. Дай бог памяти». Он еще раз задумался. «Коваль и Байченко, сейчас у барона воюют». Вечером к нам заглянул Зимин. Долго над нами смеялся, но напоследок посоветовал. «Вы, ребятушки, запомните, карпа можно лишь импровизацией взять. Все заготовки он раскусит сразу. Это как? А так, что один придумал, начал действовать самостоятельно, а второй его поддержал, просчитав ситуацию. Только так, так что отрабатывайте взаимодействие». Киса говорит, что способности выходить из глубочайшей задницы у вас первостатейные. Вот вы и перенесите их с полигона на карпа». Зимин развернулся и не спеша побрел к выходу. «Товарищ полковник, я рискнул его остановить. Чего тебе?» — обернулся он. «Я так понимаю, что вам, лично вам, очень нужно, чтобы мы уработали карпа». Не сказав ни слова, он едва заметно кивнул головой и пошел дальше. «Саник», — Марся зло ударил кулаком в стену, — «выбора у нас нет. Карпа придется гасить. Это факт», — задумчиво протянул я. «Странные все-таки у нас командиры. Во время занятий гоняют до потери пульса, бьют нещадно, не стесняясь, добивают лежачих, но, как только речь заходит о противодействии другим преподам и командирам, становится ласковее и заботливее родных матерей. Киса не просто так наши рожи рассматривал. Он боялся увидеть на них травмы, пропущенные врачом, и боялся, что такой сокрушительный проигрыш нас надломил. И он, кстати, тоже втайне надеется, что мы завалим карпа. Знать бы, что между ними произошло, между кисой, Зиминым и карпом. В течение следующего месяца по 2 часа в день Шуровкин нас избивал. По-другому это не назовешь. Полчаса на теорию, 1,5 на практику. Врачи дежурили в классе постоянно, чтобы курсанты не отвлекались на транспортировку раненых в лазарет. Несмотря на показушный садизм, карп был человеком веселым и заботливым, как бы странно это ни звучало. Он никогда не добивал на вынос, и его объяснение доходило моментально. В связи с тем, что мы с Марси ходили в любимчиках, в том смысле, что нас он метелил особенно тщательно и часто, я набрался наглости и после занятий стал задавать дополнительные вопросы, и он с удовольствием на них отвечал. Его наука сводилась к умению достигнуть цели максимально быстро, всеми подручными способами, синхронно и без предварительной договоренности. Он учил нас моментально выбирать цель, одновременно находить правильный алгоритм действий и распределять, молча, без предварительного сговора, линии атаки и порядок атакующих. Все это было познавательно и, местами, даже весело. Грустно становилось только на практике. Каждый раз мы падали, или были нокаутированы, либо падали от болевых. Карп видел наши потуги, смеялся и с каждым разом отоваривал нас все жестче. Когда до выпускного оставалось 3 дня, я пошел за советом к кисе. «Как прошлогодние ловцы повязали карпа?» — сходу спросил я. «Они подрались во время экзамена», — был лаконичный ответ. «В смысле?» — опешил я. «Судя по всему, киса отложил расписание занятий, во время составления которого я его и застал. У них была некая договоренность. В класс они вошли с надувшимся друг на друга видом. У всех, в том числе и у препода, сложилось ощущение, что они крупно поссорились». Киса отхлебнул воды из бутылки, усмехнулся и продолжил. «А теперь представь, выходит 2 офицера на сдачу экзамена и начинают орать друг на друга. Через минуту начинаются хватания за грудки с последующим мордобоем. Помнится, Коваль Бойченко так отоварил, что тот рухнул. Именно это избило карпа с толку. Поверил он в реальность происходящего, рвануло их разнимать. Коваля оттолкнул и пошел проверять пострадавшего. Лежит Бойченко, не двигается, ну карп к нему и присел. После чего был пойман в жесткий захват. Бойченко тем еще симулянтом оказался. Пока карп из захвата выходил, ломая Андрюхе ребра, Леха подоспел, сверху прыгнул. Так они 2 минуты по полу и катались. Карп, конечно, спец большой, но против 2 хорошо обученных кабанов, весом под 100 кг каждый, много не попрыгаешь. Тем более если они на тебе висят. Взяли они его, на 2 болевых, и морду всю ему расхлестали. И что потом, если опустить поздравления от начальника факультета и от Одина лично, то карт поздравил их круче всех. Кости переломал, на вечернем построении лично каждому подарил по ножу собственной разработки. «В них есть что-то особенное?» – заинтересовался я. «В них все особенное», – кивнул киса. «Особенное, как и сам карт. Если сможете его загасить, тоже, наверное, получите. Поэтому, думай, Трофимов, думай». Я не спал почти сутки, расчесав мозг до крови. Марся ждал, даже не комментируя мой вид и ночное шатание в курилку. Наутро я его обрадовал. «Сегодня ты должен поймать от карпа особенно сильно, желательно в башку. Это с чего баня та сгорела?» – оторопел он. «С того, что по-другому у тебя упасть и заманить карпа на расстоянии удара не получится». «Ты рехнулся», – выдохнул Марса. «Если я от него в башку поймаю, то какой, к лешему, из меня боец? Блин, балбес», – выдохнул я. «Поймаешь ты сегодня, а валить его будем завтра. И в чем связь?» «В том, что завтра ты придешь с последствиями сильного сотрясения и тебя будет шатать. И в самый ответственный момент тебе станет плохо. Начнешь шататься, можешь даже на колено упасть. Как только он подойдет, чтобы осмотреть тебя, навернешь ему в голову. А ему одного удара хватит, если ты попадешь, то кому угодно хватит, даже слону. Ты ему в голову, я в захват, после чего виснем на нем и метелим, пока не вырубится. Мудрено больно, задумчиво протянул Марсель. А если он ко мне не подойдет, если врачей отправит, тогда будешь симулировать, пока он не клюнет. Хреновый план, резюмировал Марса. Какой есть, отрезал я, ты же вообще ничего не предлагаешь. Я ленюся, протянул он. Ленюся, передразнил я его. Ленишься, поэтому и пойдешь свою башку подставлять. Ладно, попробую. На занятии карп, как всегда, вызвал на первое избиение меня и Марсю. Отрабатывали атаку соперника спиной вперед. Марса так активно начал подставлять свою голову под удар, что карп моментально насторожился и ушел в глухую защиту. Что станет с его организмом, если Марса в него попадет, он очень хорошо представлял. Минут 10 мы безуспешно атаковали, Марса подставлялся под удар, карп уходил от наших атак. Наконец, придя к выводу, что курсант, судя по всему, просто выпендривается, препод решил его наказать. Очередной раз рванув на него спиной, Марса не удосужился вовремя развернуться, и карп собрался его встречать ударом. Видя это, я резко сместился, оказавшись на одной линии с Марсей и преподом так, что Марса оказался между нами, и крикнул своему корешу: «Блок!» И тут же, вложив в удар все силы и весь вес, со всей дури навернул Марсе в грудь ногой. Попал в поставленный им блок, но и этого хватило, чтобы придать Марселю резкого ускорения, благодаря которому он влетел в карпа, как шар в кегли. Снесло обоих. «Не вставай!» — рявкнул я Марсе, видя, что он пытается подняться с лежащего под ним преподавателя. А тот уже сообразил, что происходит, и, надавив Марсе пальцами на глаза, начал его стаскивать с себя. Марса взвыл от боли и вцепился в руки препода. Карп почти вылез из-под Марси, когда я прыгнул. Просто подпрыгнул и плашмя, выставив локоть вперед, брякнулся на них. Попал, четко между глаз. «Слезь ты с меня, стратег хренов», начал материться Марса. Я откатился в сторону, Марса в другую. Сели одновременно, с опаской поглядывая на неподвижно лежащего преподавателя. «Ты его не убил?» В абсолютной тишине поинтересовался Марсель, потирая отбитые моим ударом руки. «Его кувалдой не убьешь, лучше дай ему еще раз по башке, он же сам учил добивать раненых». «Это да», злорадно пробубнил он и собрался долбануть препода в лоб. «Сунгатов, отставить!» Из-за спины фонаревши притихших курсантов скомандовал Киса. Обойдя шеренги, к нам шли Киса, Зиминный врач. «Петрович, я ж тебе говорил, что сегодня они его гасить будут», с превосходством поглядывая на Зимина, самодовольно выговаривал Киса. «Говорил, чуть улыбаясь», подтвердил Зимин. «Доктор, начинайте». Доктор успел только начать. После первого же вдоха на шатыря карп чихнул и убрал руку доктора, сующего ему под нос ватный тампон, пропитанный на шатырем. Открыл глаза, огляделся, узрел Кису и Зимина и оповестил. «Вот же суки!» И разразился матерной тирадой минут на пять. «Вставай давай», велел Зимин, когда карп выдохся. Тот медленно сел. «Трофимов», Петрович повернул голову в мою сторону. «Скажи мне, жертва пьяного акушера, кореш твой, этот сын слона и бегемотихи, не знал, что ты его пинать будешь?» «Нет, не знал», признался я. «И какую установку он выполнял?» Продолжил докапываться карп. «Он должен был получить по башке, чтобы завтра упасть в обморок». Карп задумался, просчитывая комбинацию. «Почему сегодня, а не завтра?» Задался он вопросом. «Завтра не было бы смысла. Завтра вы бы ждали от нас любой гадости». «Вот и я о том же», поддержал меня Киса. Карп поднялся на ноги, оглядел меня и Марсю с ног до головы и выдал: «Молодцы, парни, хвалю, с меня причитается». Потом повернулся к остальным курсантам и пообещал: «Завтра всех урою». И завтра он урыл всех. Больше никто не смог сдать экзамен. С фонарями ходил весь курс. Отдельные несознательные личности попытались на нас наехать, мол, из-за нас так разошился преподаватель. Дескать, мы его разозлили, а сами в кусты. От экзамена нас освободил лично карп. Выслушав второй наезд, Марса незатейливо предложил пройти на ринг, где оппонент выскажет свои претензии руками и ногами. Смертников, желающих получить еще и от Марси, не нашлось, поэтому претензии закончились. Подарков, озвученных Кисой, мы не получили, поэтому я очень быстро выкинул разговор из головы. Тем более, что нам присвоили офицерские звания, и мы занялись формированием своей группы. После прибытия последнего бойца прошла неделя, и нас всей бандой привели к карпу. Началось обучение ножевому бою. Если опустить количество травм, полученных нами в процессе тренировок, результат был очень хорошим, даже с точки зрения карпа. Он учил убивать ножом, в прямом смысле. Каждое движение было рассчитано на нанесение смертельной раны. Мы тренировались и в одних трусах, и в камуфляже, и в полной выкладке. Причем снаряга использовалась как наша, так и натовская. Через месяц я автоматически определял, куда можно ткнуть ножом или нанести порез, чтобы противник истек кровью или вообще сразу скончался, вне зависимости от экипировки, просто проходя мимо или начиная разговор. Потом была отработка боя в составе группы. И тут наука карпа, которую он в нас вбивал в течение предыдущего месяца, развернулась в полную силу. Мы с Марси знали и видели все. Парни только выстраивались для атаки, а мы уже понимали, кого, как и в какой последовательности будем резать. Так, Урал, сейчас начнем новый хоровод. Так началось первое занятие по бою в группе. Саша, Марсель, вы бьетесь на моей стороне, идите сюда. Остальные, ваша задача нанести нам наибольшее количество ранений. Вы атакуете, стройтесь. Пока парни выстраивались в боевой порядок, он обратился к нам. Вы знаете, что делать. Начнем с центра. Начали. Через 26 секунд все наши бойцы сидели на задницах с одной и той же формулировкой. Убит. Втроем мы уничтожили всю группу, отделавшись легкими ранениями рук. И так будет с каждым тупорылым пиндосом. Подвел итог боя карп. Становись. На первый третий рассчитайся. Первые номера занимаются со мной, вторые с Трофимовым, третьи с Сунгатовым. Начинаем качать базу. Прошел еще месяц. Количество порезов на наших руках и лицах существенно сократилось, и во время занятий карп вел себя с нами предельно осторожно. Если один на один он выигрывал в 7 случаях из 10, то против пары он не имел ни единого шанса. К тому же свою лепту вносила и неугомонный киса, все время показывая примеры из своего богатейшего боевого опыта. Завтра будете биться против группы ловцов. В конце очередного занятия оповестил нас карп. И если из вас хоть одна сволочь будет убита, порву всю группу. И завтра мы стояли против откровенно мандражирующих ловцов. Колющие удары в глаза не наносить. Замечу, сразу сломаю руку, объяснял простые правила карп. У вас 3 попытки. Во время первой ловцы отбиваются от мокрушников. Вторая, наоборот. Третья, махач стенка на стенку. С богом, ребятушки. Отбиться ловцы, естественно, не смогли. Глядя на ухмыляющегося Шуровкина, было понятно, что другого результата от первой попытки он и не ожидал. Во время атаки ловцов мы сделали финт ушами. В ноги первой линии атакующих бросились Марса и Микола. Пока ловцы поднимались, пока пытались убить ржущих Миколу и Марсю, мы их окружили и уничтожили. Наконец стенка на стенку. Отошли к стене, выстроились в 2 шеренги и под аккомпанемент карпа хоп, хоп, хоп начали сближение. На этом фаза стандартных действий и закончилась. Началась фаза нестандарта. Наша первая шеренга оторвалась от второй и присела. В тот же момент вторая резко сорвалась с места и, используя наши спины и плечи как трамплин, сиганула за спины ловцов. Подобного те точно не ожидали. Не все, конечно, приземлились в тылу соперников. Самые малорослые свалились в центр, но это лишь добавило процессу мата и суеты. Строй ловцов рассыпался, и мы начали их ловить по одному. Последнего, командира ловцов, мы зажали в угол. Он отчаянно махал ножом, понимая, что его завалит в любом случае, но жаждал продать свою жизнь подороже. Наконец вся группа собралась возле изюма. Я оглянулся на препода. Карп сиял, но по его глазам читалось, что он ждет еще большего веселья. Банальная посадка на перо его не устраивала. Все сняли по правому ботинку, скомандовал я. Парни возражать и задавать вопросы не стали и моментально сняли обувь. На счет 3 кидаем башками в изюма. Изюм, он перевел охреневший взгляд на меня. Предупреждаю, ботинки отравлены. Огонь. В сжавшегося Витьку полетели тяжелые ботинки. Микола своим гигантским берцем попал изюму в лоб. Витька выронил нож. А, торжественно взревели мои. Но, стоп, хохочущий Шуровкин остановил намечающуюся расправу. Стоп, олухи. Он хохотал еще минуту, после чего приказал. Становись. Прошелся вдоль строя, улыбаясь и иногда хихикая, и сообщил. Урал, если продолжите в том же духе, на фронте выживете с гарантией. А вы, рыболовы-охотники, берите пример с мокрушников. Импровизация – вот основа победы. Ловцы начали что-то блеять в свое оправдание. Карт прислушался и прикрикнул на них, что вы все мямлите про Трофимова и Сунгатова. Да, извращенцы редкостные, да, мыслят нестандартно. А вам что мешает мыслить так же? Они же не вдвоем против вас бились, а группой. А что это значит? Это значит, что они смогли заразить всю группу. Вот и вы заражаетесь. Разойтись. За неделю до выпуска Шуровкин устроил командное состязание по ножевому бою. Особенность была в том, что убитые в поединке бойцы выбывали из соревнований. Поэтому драки были как настоящие и по кровавости, и по осторожности. В финал вышли, как и предсказывал Киса, две группы мокрушников. Обе с его потока. Моих головорезов осталась половина. Вторая группа дошла до финала с 30% бойцов. Перед началом схватки Карп оповестил всех. Кроме титула победителя, на кон ставится специальный приз, предоставленный лично полковником Зиминым. Петрович, огласи. На ковер вышел Зимин и объявил. За самое необычное убийство или необычную атаку соперника группа получит 2 ящика пива и высочайшие разрешения Одина на пьянку в стенах школы. И поднял над головой большой пак пива, поднесенный Кисой. Пиво. Спиртного мы не видели почти полгода. А тут целый пак, да еще и с разрешением на употребление. Сашка, давай я башку кому-нибудь оторву. Тут же подал рационализаторское предложение Микола. Заманчиво, но не годится, отклонил я мысль Миколы. Сань, прищурился Марса, ты, помнится, айкидошника в зиме накинул, было дело, кивнул я, еще не понимая, куда он клонит. Но айкидошников тут нет, да и пес с ними, продолжил развивать мысль друг моего хулиганского детства. Давай теперь Петровича кинем. Я обалдевше уставился на Марсю. Ты спятил, его же хрен поднимешь. Микола поднимет. Не сдавался Марса. Я внимательно посмотрел на Петровича, оценивая его вес, шансы на захват, поднятие и бросок. Парни тоже изучающе уставились на Зимина. Петрович моментально заметил наши задумчивые взгляды, тихонько осмотрел себя, пригляделся еще раз к нашим мордам, уловил исходящую от нас опасность и поставил перед собой стул. Петрович отпадает, с сожалением резюмировал Макс. Согласен, вздохнул Марса. Неспроста он этот стул поставил. И чего тогда? Поинтересовался Микола. Санек, толкнул меня Макс. А чего у нас Шуровкин без дела простаивает? Он меньше и легче Зимина. Давай, возражаю. Почти крикнул я. Макс дело говорит. Поддержал моего кореша Микола. Я его, как котенка, спеленаю. Вы идиоты. Командир, ша. Марса принял сторону Макса и Миколы. Будем кидать Карпа. Придурки. Начал было я, но остальная шайка лейка высказалась на метание Карпом и распределила роли. Команды готовы? Поинтересовался Шуровкин, видя, что военный совет у нас закончен. Готовы. Радостно ответил Марса, не давая мне испортить предстоящую веселуху. Начали. А дальше действительно началась веселуха. Наши соперники тоже решили действовать нестандартно. Более того, им в башку тоже пришла мысль кинуть в нас что-нибудь крупное. Их выбор, как и наш, тоже пал на Карпа. В общем, рисунок боя был характерен не для массовой поножовщины, а для пионерской зорницы, когда две команды борются за один флаг. В нашем случае флагом стал Карп. С нашей стороны к нему подскочил Микола, со стороны соперника боец по прозвищу Малыш. Малыш, как и ожидалось, был чуть меньше Миколы. Рядом со Шуровкиным остановились две скалы, на фоне которых он выглядел как пинчер на фоне бультерьеров. У вас вопросы? Поинтересовался Карпу подбежавших к нему бойцов. «К вам, никаких», — ответил Микола. «Тогда какого ляда вы приперлись?» — заподозрил неладный Карп, обнаружив, что остальные участники побоища стоят на месте, вместо того, чтобы резать друг друга на ломти. Микола уже понял, для чего прибежал Малыш, поэтому, проигнорировав вопрос препода, стукнул Малыша в лоб, сопроводив это словами. «Девчина не танцуя». Малыш тоже догадался, для чего прибыл Микола, поэтому удар последнего не стал для него сюрпризом. Более того, он достойно его выдержал. Малыш схватил Карпа за правую руку, так как за левую его уже сгреб Микола, и со словами «Вас тут не стояло» шабаркнул Миколу в ухо. Микола крякнул, легнул Малыша ногой и попытался взвалить на себя Карпа. До Карпа, наконец, что-то начало доходить, и он начал вырываться. Дабы не упустить заветную цель, бультерьеры синхронно навернули преподу в солнечное сплетение и продолжили перетягивать добычу. Зрители повскакивали со своих мест и радостно загалдели. Мочи Карпа, не разобравшись в ситуации со своего места, — заорал убитый в полуфинале Мамилюк. «Вот же суки!» — пробубнил Марса и кинулся Миколе на помощь. Со стороны противника также стартовал боец. Возле архитектурного ансамбля «Курсанты», разрывающие карпа, как гармонь они и встретились. Соперник оказался хитрее Марса и сразу пробил ему в бедро. Марса выматерился и ответил тем же. Завязалась рукопашная, поэтому до Шуровкина они не дотянулись. Карп тем временем восстановил дыхание и уже собрался настучать малышу и Миколе, использующим его как канат, но снова поймал два удара, на этот раз в голову, и опять потерялся. Зрители радостно орали, поддерживая каждый своего. Убитые обеих команд начали сближение, а на помощь Миколе сорвался Макс. Как и Марсю, его встретил боец соперника. Только Макс оказался проворнее и первым атаковал противника ногой. И тут всех переклинило. Забыв, что соревнования не по рукопашке, а по ножевому, мы стартовали в центр, где тут же сцепились с соперниками, забыв про ножи. Видя, что Урал имеет численный перевес, убитые соперника начали выскакивать на ковер. «Вали, Кречетов!» – проорал Мамилюк, призывая уральцев к уничтожению спецгруппы «Кречет», и выпрыгнул на ковер. За ним устремились и наши убитые. Началась грандиозная драка, к которой чуть позже присоединились и зрители. В этой драке каждый выплеснул свое. Кто-то вылавливал личных врагов, кто-то метелил соперников по предыдущим боям, но основная масса дерущихся разделилась по факультетам. Даже кречеты мы забыли про соревнования и перешли к методичному избиению ловцов. Гвалт стоял неимоверный. Уже досталось кому-то из преподов, тем, кто решил разнять дерущихся. В общей сложности дрались более 200 человек. Дралось бы и больше, но те группы, что выбыли в первом круге соревнований, решили, к счастью, остаться в казармах. Среди этого бардака было лишь два островка стабильности и спокойствия. Первым островком стабильности была связка «Малыш», «Микола», «Карп». Обоих великанов переклинило, и они продолжали вырывать друг у друга Шуровкина, периодически нанося ему удары, дабы он постоянно пребывал в состоянии грогги. Вторым островком и стабильности, и спокойствия была пара воробьянинов, Зимин. Среди курсантов не нашлось ни одного психопата, кто бы рискнул напасть на этих двоих. Мимо полковников пролетали тела поверженных и части одежды, но это никак не могло вывести их из спокойного, но радостного состояния. Более того, они распечатали паки, потягивая пиво, давали советы рядом дерущимся курсантам. Когда в ход пошли стулья и скамейки, в зал в сопровождении преподов влетел один. «Смирно!» От рева начальника спецшколы замерли все, даже стулья повисли в воздухе. «Тихо, мля!» Чуть тише скомандовал один. Мгновенно установилась тишина, которую нарушили двое. Первым был Шуровкин, которого Микола и малыш наконец отпустили. Карп рухнул на пол, с громким шлепком долбанувшись лысой башкой о маты. Вторым нарушителем тишины был Петрович. Сладко рыгнув, он обратился к Кисе. Душевно посидели. Потом перевел взгляд на взбешенного начальника школы и подытожил. «Один, если в следующий раз будет такая же веселуха, я билеты продавать буду». Зимин внимательно поглядел на Одина и, прищурившись, продолжил. «Заметьте, молодой человек, не я это предложил. Пиво будешь». Потом был разбор полетов. Больше всех досталось Карпу и Петровичу. И если Карп согласился со всеми обвинениями, то Петрович возражал до последнего. Когда он предложил привлечь к судебному разбирательству в качестве третейского судьи барона, один моментально заткнулся, пробормотав что-то про ворона, который другому глаз не выклюет. Довольный собой и жизнью Зимин сгреб пиво и кису и убыл в неизвестном направлении, а один переключился на курсантов. Если опустить весь мат и угрозы, то результат был ожидаем. Очередь в радиаторную была расписана на неделю вперед, на круглые сутки, поминутно. На следующий день к нам в казарму пришел Карп. Он долго смотрел на Миколу, как бы решая для себя, отметелить его или нет. Но, когда рядом с нашим хохлом встал Марса, задумчиво почесывая кулак, а остальная шайка Лейка, как бы невзначай, взяла в руки твердые тяжелые предметы, Карп позабыл про обиды, уселся за стол и, усмехнувшись, попросил кофе. «Ну что, мокрушники», — начал разговор Карп, прихлебывая горячий кофе мелкими глоточками, — «испоганили весь праздник». «Не испоганили», — поправил его я, а с подачи Зимина направили в другое русло. «Тоже мне, мелиораторы», — усмехнулся Шуровкин. «Ладно, хрен с ними, с соревнованиями. Зла на вас я не держу, поэтому пришел с подарками». Мы удивленно уставились на препода. «Думается мне, что во вчерашнем финале кречетов вы бы уделали. Плюсом победа Марселя и твоя», — Он ткнул в мою сторону пальцем. На экзамене также осталось без награды. Посему получите. Карп выложил на стол тяжелую картонную коробку. Не снимая крышки, потребовал. Рубль гоните. Не совсем понимая, что происходит, я вытащил из кармана 5-рублевую монету и положил перед Шуровкиным. Может, на пятаке сойдемся? Шура, усмехнулся он, с вами сложно торговаться. Ладно, сойдет и пятак. Он открыл коробку. В ней лежали его ножи. Именно с большой буквы. Разбирайте, ребятушки. Ножей на один больше, чем вас по списку. Когда группа станет полной, вручите новенькому. Но только обучите перед этим. Я взял 2 ножа, остальные по одному. Второй нож через 8 месяцев после прибытия на фронт я вручил Борьке. Перед этим, как и завещал Карп, мы его научили им пользоваться, поиздевавшись 1,5 месяца. А Карп продолжал говорить, напутствуя нас. В его словах перемешались и чисто практические наставления и православные благословления. В итоге минут через 10 он выдохся, а я, не выпуская ножей из рук, сам не знаю почему, спросил. «Андрей Николаевич, а на мечах вы биться не учите?» Он вздрогнул и как-то странно на меня посмотрел. «Нет, Саша, мечом не учу, только ножами». Спустя 2 года я первый раз в жизни пожалел, что не владею мечом, когда святой князь Александр Ярославович Невский повелел: «Ты меч-то возьми, крестник, а там поглядим». Я взял в руку клинок. Цепочка, свисавшая с рукояти, мгновенно обернула мои кисти запястья и, судя по всему, вросла в руку. Меч, не так давно бывший моим нательным крестом, был длинным, но почти невесомым. «Так, крестничек», — князь встал рядом со мной, — «твоя задача — прорубиться сквозь ряды бесов, добраться до черной псины, обездвижить ее и поддерживать такое состояние, пока отец Сергий не закончит обряд». «Что значит обездвижить?» «Отрубить ноги и прижать клинок к глотке. А бесы или кто они там, они мне задницу не откусят».